Альбер молчал. Немного погодя, графиня заговорила снова. — Ты пришел узнать, как я себя чувствую, — сказала она. — Не скрою, друг мой, здоровье мое плохо. Останься со мной, Альбер. Мне так тяжело одной. — Матушка, — сказал юноша, — я бы не покинул вас, если бы не спешное, неотложное дело. — Что ж делать? — ответила со вздохом Мерседес. — Иди, Альбер, я не хочу делать тебя рабом твоих сыновних чувств. Альбер сделал вид, что не слышал этих слов, простился с матерью и вышел. Не успел он закрыть за собой дверь, как Мерседес послала за доверенным слугой и велела ему следовать за Альбером всюду, куда бы тот ни пошел, и немедленно ей обо всем сообщать. Затем она позвала горничную и, превозмогая свою слабость, оделась, чтобы быть на всякий случай готовой. Поручение, данное слуге, было нетрудно выполнить. Альбер вернулся к себе и оделся с особой тщательностью. Без 8:10 явился Бошан. Он уже виделся с Шато Рено, и тот обещал быть на своем месте в первых рядах кресел еще до поднятия занавеса. Молодые люди сели в карету Альбера, который, не считая нужным скрывать, куда он едет, громко приказал в оперу. Сгорая от нетерпения, он вошел в театр еще до начала спектакля. Шато Рено сидел уже в своем кресле, так как Бошан обо всем его предупредил. Альберу не пришлось давать ему никаких объяснений. Поведение сына, желающего отомстить за отца, было так естественно, что Шато Рено и не пытался его отговаривать и ограничился заявлением, что он к его услугам. Дебре еще не было, но Альбер знал, что он редко пропускает спектакль в опере. Пока не подняли занавес, Альбер бродил по театру. Он надеялся встретить Монте-Кристо либо в коридоре, либо на лестнице. Звонок заставил его вернуться, и он занял свое кресло между Шато Рено и Бошаном. Но его глаза не отрывались от ложи между колоннами, которая во время первого действия упорно оставалась закрытой.